Знаешь, я ведь тебе серьезно говорила по поводу этого клада. Французский сам знаешь или у автопереводчика спросить? Разберемся, чего там. Мне хватило одной минуты, чтобы бегло прочесть вслух. Дорогой Шарль, когда ты получишь это письмо и карту, меня, скорее всего, не будет на этом свете. Поход в Россию был авантюрой. Армия разбита. Каждый из нас пытается спасти хоть какую-то часть военных трофеев. Мы с Жаном попали в плен, сумели бежать, долго скитались по суровой земле русских. И на одной из проселочных дорог нашли брошенную карету, а в ней настоящее сокровище. Оно могло бы обогатить всех нас, но идти с золотом во Францию не было никакой возможности. Увы, жестокий рок заставил нас скрыть его среди могил и поставить для охраны страшных стражей. «Ставь галочку», — подняла указательный палец хозяйка, впрочем, так и не отодвинувшаяся от меня. Продолжая гладить ее по голове правой рукой, я левой поднес белый лист с распечаткой текста на латинице поближе к глазам, кивнул и продолжил. «Древнее баское заклятие на крови защитит клад и не отдаст его в чужие руки. Ты знаешь его наизусть. Твой дядюшка учил нас этому, когда мы были безмятежными детьми и маялись зубной болью. Я составил план. Уверен, что ты все поймешь правильно. Если мне не суждено больше увидеть прекрасную Францию, то мои товарищи, поочередно храня карту, вручат ее тебе. Ты честно вернешь каждому уцелевшему его долю. Немедли, ибо демоны...» Еще одна галочка. «Ибо демоны всегда голодны и не будут ждать вечно». «Что, уже все?» «Практически», — вздохнула Катенька. «Ниже только адрес этого Шарля, занюханной рыбацкой деревеньки пригорода Лиона, и просьба о передаче привета крошке Марго, с чьим локоном на груди автор и надеется замерзнуть на нашей исторической родине». «Так что мы имеем?» «Да ты сядь. Спасибо за ласку, но хватит гладить меня как кошку. Скоро искры по волосам побегут от статического электричества. Или мурлыкать начну, а это еще хуже». Я вновь присел на табурет. Выбрал кусок хлеба и шматок колбасы потолще. Пепси пить не буду. Но, может, чай есть? Катерина одобрительно улыбнулась и, проследив мой взгляд, нажала на оранжевую кнопку чудного белого чайника со шнурком. «А тебе точно ничего не будет, ну, из-за этого микрофона?» «Да плюнь на них с покатой крыши. Сплетни больше, сплетни меньше. Главное, чтобы боялись. Отрепать языками они обо мне могут все, что угодно. Я от этого сыпью, не покрываюсь и по ночам спать не перестану. Короче, что скажешь о письме?» «А чего говорить? Надо идти на ближайшее кладбище с лопатами. Рыться на удачу, и Бог даст...» «Бог даст. Еще как даст. А потом догонит, еще разок добавит, как следует, за сквернение могил». «Тоже верно». Я опустил голову. «Слушай, а ваших упырей нельзя попросить как-нибудь деликатно в том районе покопаться? То есть... раз там все равно скелеты лежат, может, с ними по-свойски договориться можно? Уж они-то в курсе, где, у какого холмика французы клад закопали». «А чего, попробуй», — наливая мне в кружку одного кипятку, задумчиво протянула Катя. «На молнию и шлему я всегда нажать могу, да и ты с ними вроде скарифанился, только особо не доверяй. Кровососы все-таки». «С вдовцом поговори. У него знаменитая настойка на гробах подается. Сам ставит, сам гонит, а гробы для крепости старые берет. Не меньше 50-летней выдержки. В могилах-то у нас каждый второй роется, но не ради золота, сам понимаешь. Меня больше напрягает это баское заклятие. Заварки бы. Прости, вот бери пакетик». Иловайский, не тупи. Вот так раскрыл, обертку выбросил, в чашку сунул и держи за веревочку. Если бы это наше российское заклятие было, нет проблем. Пробили в базе данных, что почем, светит не светит, и забирай свой клад, старина Флинт. Но по баскам у меня в сети ничего не выплыло. Темный народец, смесь арабов и готов, свой язык, закрытая система посвящения в древние знания. Слушай, а с чего ты на это подписался, а? Тебе бабки нужны, что ли? Кто? Я резко отхлебнул чаю, едва не подавившись всплывшим пакетиком. Ну, в смысле, деньги. Деньги всегда нужны, казакам ведь жалование не положено, прикинул я. Но тут речь не просто о золоте, а о чем-то дорогом и редком. Вдруг они пытались вывести что-то очень важное для души, для земли нашей. Не все же звонкой монетой мерится. Вдруг там иное сокровище. Романтик ты, Харунжий. Моя любовь отвернулась и замолчала так, словно я ее чем-то обидел. Чай был допит в неопределенном молчании с обеих сторон. Я видел, что она загрустила, но помочь ничем не мог. И не потому, что не хотел, а просто не знал, как лучше. Ну, подойду сейчас. Скажу что-нибудь ласковое, обниму даже. А потом как? Пообещаю, что вернусь на белом коне, да заберу ее отсюда. Не нужно ей это. Признаюсь, что запала краса ее в сердце казачье. Так ей и этого не надо. Поблагодарить за помощь и отправляться во свояси. А может, рискнуть? Да и тебе пора, Иловайский. Удивительно спокойным тоном, все так же не отводя взгляда от ноутбука, объявила Катерина. «Упырям передай, чтобы наверх вывели. Я приказала. Сюда больше не приходи. Мы в расчете. Пожалуйста, уважай мое мнение и сделай так, как я сказала». Мне оставалось только встать, сунуть за пазуху все бумаги и, щелкнув шпорами, удалиться, не прощаясь. «Все». Эта история закончена. Объяснились. Чего уж теперь? Пора и честь знать. Пока спускался вниз по лестнице, на единый миг остановился и прислушался. Но нет приглушенных звуков рыданий, горьких слез или хотя бы тяжелых вздохов слышно не было. Только размеренный стук клавиш волшебной книги с живыми картинками. А я бы, наверное, забыл про гордость и соколом полетел к горлице кариокой, лишь бы был нужен. Адские псы приветствовали меня веселым лаем, видимо, надеясь, что я еще раз свожу их погоняться за кошками. Но, чувствуя настрой человека, тихо поскуливая, пытались лизнуть мне руку через решетку. Я от души потрепал их по холке. Зверье, конечно, лютое, но не они же в этом виноваты, природа такая. Ворота за моей спиной захлопнулись сами собою, медные львиные головы безмолвствовали. Никакой особой толпы, осуждающие, обсуждающие строгую хозяйку и коварного казачка, не оказалось. Разве что деятельные красавцы-упыри терпеливо ждали меня, лузгая семечки». Вот только спроси, что у нас там было и сколько раз убью. Без шуток предупредил я Шлему, прежде чем тот открыл рот. А Моня без малейшего повода еще и добавил собрату звонкий подзатыльник. «Не переусердствуй», — строго попросил я и уточнил. «За дело хоть?» «Ага. Это я сам проспорил», — смущенно откликнулся второй упырь. «Он, видишь, сразу сказал, что ты про хозяйкины ласки трепаться не станешь. А я думал, уж с друганами-то поди поделишься». «Нечем делиться». «Бывает. Бабы они такие. Накрутят нашему брату обещаний с три короба, про целомудренность напоют, папам-маменькам представят. А покуда ты с их родней о покосе беседуешь, они сами с первым же барином залетным к цыганам на всю ночь. — Было? — с первого взгляда угадал я. Моня кивнул на шлему, тот покраснел, аки маков цвет. — Господи ты Боже! Да неужели ж и у нечисти поганой бывают чувства, любовь, разлуки и коварные измены? Неужели они к страданиям сердечным расположены? Так чем же тогда они, по большому счету, от нас отличаются? А эта дорожка скользкая. Начнешь так думать, да и дойдешь еще до того, что у них, может, и душа есть. Нет, братцы, стоп. Нам, православным казакам, о таких вещах даже задумываться возбраняется. Наше дело — с земли на коня, да за шашку, да всей лавой, да на ура, а там кому как повезет, или Георгий на груди, или могила впереди. Выход из сложившейся ситуации был один — традиционный и популярный, а главное — действенный.